Близ Сорда Мерми 552, флагман 21-го флота Охотник Сурбирш. «Что значит пропустили?» – вскричал Трайв. Это было сразу после того, как поступила информация, что 4-й флот адмирала Бибоса позволил оставшимся вражеским частям беспрепятственно пройти сквозь линию фронта. «Вероятно, они не успели», – предположил начальник штаба вице-адмирал Кахиюл. «Вот как! Но тогда ничего не поделаешь», – согласился Трайв, однако его раздражение не исчезло. «Но ведь он даже не пытается их преследовать. О чем он думает, этот адмирал Бибос?» «Преследование привело бы к значительным потерям, поэтому, видимо, он принял такое решение. Полагаю, это верное решение». «Может быть и верное, но я все равно не удовлетворен». Обязанностью Трайфа должно было стать красивое завершение операции «Охотник». С уничтожением выживших подразделений врага операция будет по сути окончена. Останется только зачистить остатки. Для этой яркой битвы на руках у него имелось войск всего на 43 эскадры. Причины были просты. Основная и худшая из всех, что в ответ на попытку прорыва окруженных вражеских частей, главные силы Альянса Трех Наций могли начать наступление. Хоть боевая мощь врага и была невелика, попадать в клещи все равно не хотелось. Следовательно, вражескому центру нельзя было позволить узнать, что окруженные части прорываются. Убрать большую часть войск с фронта против центральной территории Альянса все равно, что сообщить ему, что оставшиеся в тылу соединения предпринимают какие-то крупномасштабные действия. Конечно, Трайф это понимал, естественно. Но понять не значит удовлетвориться. «У противника 40 эскадр. Значит, наши войска не обладают подавляющим перевесом», – пожаловался Трайв. «Но предположительно в его составе много вспомогательных соединений», – возразил Кахиюл. «Возможно, также там есть гражданские. Вероятность, что на самом деле его силы намного меньше, очень высока». «Вспомогательные соединения есть и у нас». «Они другие. Наши вспомогательные соединения состоят из транспортов малого радиуса действия. У них всех типов. Предположу, что есть и мобильные фабрики антивещества». «Я все понимаю. Я понимаю, но это все держится на вероятностях». «Безусловно. Сейчас мы ожидаем доклада от адмирала Споор». «Не знаю, что произойдет раньше. Придет этот доклад, или мы столкнемся с врагом». «Главной задачей должна быть разведка сил противника. Тогда можно будет не беспокоиться, что мы идем в бой, не располагая достаточными сведениями». «Нет, на это не следует полагаться. В любом случае, в традициях командующих космических сил не рассчитывать на помощь соседей». «Мне неизвестны подобные традиции». «Дерьмо! Да что с того, если главные силы противника получат нашу информацию? Мы бы всеми силами обрушились на них и раздавили. Эх, если б у нас сейчас был хотя бы двукратный перевес». «Ясно». «А?» Трайв повернул голову к начальнику штаба. «Что вам ясно?» «Исходя из того, что не рассчитывать на чью-либо помощь – традиция командующего нашим флотом, все ясно». «О, вот как! Вы из этого исходите, верно?» Трайфу показалось, что начальник штаба собирался своим мягким тоном что-то возразить, но он не стал уделять этому внимания. «Да, других толкований быть не может». «Вот и хорошо». Сейчас гранд-адмирала Трайфа занимало то, как имеющимися у него незначительными силами перехватить противника. «Так или иначе, будем строить тактику, исходя из того, что у врага элитные войска. Безрассудно бросаться вперед было бы опасно». На всегда бесстрастном лице начальника штаба появилась еле заметная морщинка. «Вам нехорошо?» – спросил он. «Нет, я совершенно здоров. Почему вы спрашиваете?» «Услышать от вашего превосходительства такой консервативный план? Лучше действовать активно и атаковать наши собственные корабли?» Это была одна из тех странных мыслей, которые то и дело посещали Трайфа. Он их высказывал как шутки, но почему-то окружающие воспринимали их всерьез. Так произошло и сейчас. «Я предпочел бы, чтобы вы прекратили. У меня на душе было бы тяжело, если бы мне пришлось обвинить своего командира в предательстве», – сверхвежливо произнес Кахиюл. «Вы намекаете, что собираетесь ждать, пока меня не обвинит кто-то еще?» «Зачем?» «Всё достаточно», — махнул рукой Трайф. «Так или иначе, сосредоточьтесь на маневренной обороне. По принципу удар-отскок. На этой основе составьте оперативный план». «Слушаюсь», — салютовал Кахиюл. Графство Лабнас. Планета Лабнас-2. Конференц-зал главного административного здания. «Временная эвакуация?» — спросил Мэйдин, подняв брови. Сянгар сверлила Джинта взглядом, Дакфер широко улыбался. Ангасуна и на этот раз не было. «Да», — кивнул Джинта. «Существует вероятность того, что поблизости пройдут уцелевшие вражеские войска. Зайдут они в эту страну или нет, мы не знаем, но сочли, что подвергать себя опасности нет необходимости». «Но до того момента желающие мигрировать могут погружаться на корабли?» Джинта моргнул. «Нет, эмиграция будет временно приостановлена». «Это безответственно!» Воскликнул Мэйдин и стукнул по столу. «По своей прихоти оккупируете, по своей прихоти уходите! Вверх безответственности!» «Вот именно!» Присоединилась к нему Сянгар. «А мы с таким трудом договорились, что покидаем эту планету». «Нет, просто... мне тяжело это говорить, но семьи служащих уже почти все эмигрировали. Если мы останемся здесь, получится, что мы бросили свои семьи. Ап, может быть, о своих родственниках мало думают, но мы не такие. Для нас расставание с семьей хуже смерти». «Временно, только временно». Попытался развеять непонимание Джинта. «Мы тут же вернемся. Эвакуация запланирована через 17 стандартных суток. Возвращение – ориентировочно через 60. На возвращение могут повлиять самые разные факторы, поэтому точно я сказать не могу». «Ойли, мы получаем от вас однобокую информацию о положении дел в мире. Не исключено, что неудобную информацию вы скрываете. В нынешней ситуации это просто. Может, вы якобы временно эвакуируетесь, а сами планируете бросить нас навсегда? То есть предоставить вручить нас объединенному человечеству? Если так... тогда наши служащие и их семьи окажутся в разных межзвездных государствах, причем враждебных. Вы хоть понимаете, какая это будет трагедия?» «Думаю, что понимаю», — ответил Джинта, в памяти которого всплыли дни, прожитые на Мартине и на Долгтау. «Ну, если так, то, возможно, вам стоит позволить эмигрировать и нам», — с улыбкой на лице сказал Дакфер. «Ведь если вернется объединенное человечество, с нами вновь начнут обращаться как с преступниками». «Обращаться как с преступниками? Что за бесстыдство? Твоя вина была доказана однозначно», — напомнил Мэйдин. «Согласно судебным протоколам», — сказал Дакфер, будто обсуждая чьи-то еще проблемы. «Я эти судебные протоколы читал. Убийство средь бела дня, на глазах у всех. И ты смеешь заявлять, что тебя оболгали?» «Коллективная галлюцинация? Я признанный мошенник. Мне незачем ввязываться в примитивные преступления вроде убийств». «Признанный-то признанный, а руки кривые», — сказала Сянгар. «Я слышала, ты собирался кого-то обжулить, а когда понял, что обжулили тебя самого, в ярости его и убил. Просто гнусные сплетни». «В судебных протоколах, которые я читал, написано то же самое». Джинта прокашлялся, напоминая о своем присутствии. «Ну что ж, так тому и быть», — произнес Мэйдин, словно вспомнив вдруг, зачем они здесь собрались. «Если вы собирались эвакуироваться, делать нечего. Однако я твердо требую ускорить выполнение плана эмиграции. Хочу, чтобы мы все эмигрировали до того, как вы эвакуируетесь». «И про нас тоже не забудьте», — добавил Сянгар. «Вас устроит, если я дам слово, что космические силы сюда обязательно вернутся?» — спросил Джинта. «Вашего слова недостаточно. А если сказать, что даже когда космические силы уйдут, я сам останусь здесь, они мне поверят?» — подумал Джинта, но уже в следующее мгновение решил, что это глупость. Не то чтобы он хотел изображать из себя важного человека, но настолько уж присмыкаться необходимости не было. «Ясно», — сказал Джинта. «Мы приложим все усилия». «Приложите все усилия. И только?» «И только», — решительно произнес Джинта. «Поскольку я не знаю, как сложится ситуация с транспортами, то не могу сказать, успеем или нет мы вывести всех желающих до нашей эвакуации». «Я требую, чтобы вы вывезли всех!» Напористо заявил Мэйдин. Джинто вздохнул. «Откровенно говоря, ваше превосходительство территориальный представитель, я не понимаю, чего вы так боитесь. Конечно, часть персонала уже улетела, но приоритет был отдан наименее необходимым здесь людям. У тех, кто остался, есть все усилия, чтобы прожить в этом наземном мире 2 месяца. Разве не так? Мы намерены завести достаточное количество всего необходимого. Чего вам не хватает? Вы не можете гарантировать, что это будут именно 2 месяца. Меньше года – это точно. На целый год разделиться с семьями? Это аномальная ситуация. Я сам уже отправил свою семью на корабль, и то, что я знаю о лагере для военнопленных из объяснения вашего превосходительства, заставляет меня беспокоиться за них. И ещё целый год. Нет, год это не продлится ни в коем случае. 2 месяца, год – всё равно никакой гарантии. Моей гарантии недостаточно? Произнес Джинто, но про себя подумал, скорее всего, недостаточно. «Нет», – предсказуемо отрезал Мэйдин. «В первую очередь, ваше превосходительство, вы ведь сами буквально только что сказали, что не знаете точно, когда именно вы вернетесь, разве не так?» «Но...» Ситуация была не из тех, где можно быть полностью честным, и Джинто пал духом. «В любом случае, я уверен, что потребуется меньше года». Кстати, а почему вообще необходимо подчиняться требованиям обитателей наземного мира? Может, надо просто изложить им суровые факты? Следовать тому, что говорил Мэйдин, было бы просто безрассудно. Однако такова степень ответственности перед наземными мирами, которую чувствует Империя. «А хотите, я расскажу, чего боится глава администрации?» – спросил Дакфер. «А и чего же?» – полюбопытствовал Джинто. «Не болтай слишком много!» – резко произнес Мэйдин. «Я собираюсь назначить тебя следующим территориальным представителем. Подумай о чести этой планеты!» «Честь этой планеты?» – с горькой улыбкой повторила Сенгар. «А да». Дакфер оценивающе посмотрел на Джинто. «Если я расскажу, ваше превосходительство – вице-временный монарх. Что вы мне дадите?» «Но не то чтобы я очень сильно хотел это знать». «А какая жалость?» Дакфер, по-видимому, тоже не очень сильно хотел рассказывать. Словно утратив интерес, он отвел взгляд от Джинто. «А кстати, глава администрации, вы не любите, когда к вам обращаются территориальный представитель?» «Вот если я передам тебе власть главы администрации, то буду ощущать себя территориальным представителем. Правда, это все равно будет недолго». «Значит, вы мне все-таки поверили?» С облегчением сказал Джинто, решив, что Мэйдин имеет в виду свою уверенность в скором возвращении космических сил. «Нет, я имею в виду, что даже если Ап не вернутся, я все равно перестану быть территориальным представителем. Я стану человеком, на всю жизнь разлученным с родными». «Ясно», — сказал Джинто и пожал плечами. «Так или иначе, мы приложим все усилия. Сейчас чего-то большего я сказать не могу». «Но тут ничего не поделаешь. Вы здесь власть». «Так ли это?» – подивился Джинто.